Новичок Крикун вместе с товарищами с глупым выражением лица уставились на прибывших игроков. Кто-то приветствовал мрачного орда, назвав того богом, кто-то братом-экспертом, остальные же промолчали. Они все направлялись в сторону кровавого стрелка.